Глава 7. Луи Кельвелер не смог заставить себя встать в 10, как рассчитывал. Он хотел зайти к Марку Вандузлеру, прежде чем отправляться к Марте, и теперь опаздывал. Он представлял, как Марта ждет его, съежившись в кухне на табуретке, не сводя глаз с умственно отсталого чудовища-убийцы. Вся Франция искала этого типа, а Марта не придумала ничего хитрее, как спрятать его у себя в гнездышке, словно это безделица. Луи, ворча, налил себе еще одну чашку кофе. Вырвать этого типа из цепких лап, защищающей его Марты, будет нелегко. Быстро это сделать не получится, придется собрать доказательства всех его преступлений, чтобы показать, как Марта была слепа. Да и тогда еще неизвестно, согласится ли она с ним расстаться. Конечно, полиция бы все уладила. Через 10 минут они были бы у Марты, парня забрали бы, и делу конец. Но поступить так было бы гнусным предательством. И Марта сходу отдаст концы. Нет, полицию звать нельзя. А то они и Марту упекут заодно. Луи обреченно вздохнул. Он чувствовал, что загнал себя в тупик, защищая убийцу, рискуя чужими жизнями, не говоря уж о жизни Марты, которая могла погибнуть в любую минуту, если этому парню вдруг в голову стукнет. Он несколько раз провел рукой по волосам, не в силах справиться с напряжением. Встреча с этим Климаном будет нелегкой. Марта видит в нем только беззащитного ребенка, которого так любила, а для него он — человек с погубленным детством, вступивший на жестокий путь убийцы женщин. Придется как-то изловчиться и отобрать у нее это чудовище в обличье ребенка. Луи оделся, думая о тех людях, которые пытались отобрать медвежонка у матери и погибли, а медвежонок-то и слова доброго не стоил. Он порылся в ящике кухонного стола, достал нож со штопором и сунул в карман. Только Марта могла не бояться убийцу с ножницами. В полдень он постучался в лачугу Марка Вандузлера на улице Шаль. В этом квартале дом прозвали «гнилой лачугой», несмотря на все новшества, привнесенные Марком и двумя приятелями, которых он позвал к себе жить. Примечание. Смотрите роман «Варгас. Мертвые, вставайте». Конец примечания. Похоже, дома никого не было. Даже Вандузлера-старшего, крестного отца Марка, который жил на самом верху и сразу высовывался в форточку, когда слышал чьи-то шаги. Луи был у них всего 2 раза и теперь поднял голову, глядя на фасад дома. На 4-м этаже окна закрыты, там, если он не ошибается, обитает Люсьен де Вернуа, специалист по современной истории, вечно поглощенный изучением хитросплетений Первой мировой войны. На 3-м тоже никого. Там живет Марк Вандузлер, историк, специалист по средневековью. Никого и на 2-м, его занимает Матиас де Ламар, специалист по древней истории. Луи покачал головой, пробегая взглядом по обветшалому дому, где 3 искателей во времени поселились в строгом хронологическом порядке. За неимением места в обществе и работы Марк Вандузлер решил сохранить порядок хотя бы во времени, и они жили втроем друг над другом между 1-м этажом, который символизировал предвечный хаос, и 1-м этажом, где обитал Вандузлер-старший, бывший полицейский с подмоченной репутацией, который был озабочен только тем, как с наибольшей приятностью потратить свое свободное время. И теперь Луи видел, что это сообщество малосговорчивых людей, поспешно созданное 2 годами раньше, чтобы вместе пережить безработицу и безденежье, уживалось лучше, чем можно было надеяться. Луи толкнул старую решетку, которая никогда не закрывалась, и прошел по запущенному садику, который окружал старый дом. Через окно он разглядел большую комнату на первом этаже, которую Марк называл «общественной столовой». Никого не было видно, входная дверь заперта. «Здорово, немец! Ищешь евангелистов?» Кельвеллер обернулся и поприветствовал Вандузлера-старшего, который, улыбаясь, шел ему навстречу, таща за собой сумку-коляску, полную продуктов. Вандузлер называл своих сожителей святым Марком, святым Матфеем и святым Лукой, или попросту евангелистами, и им приходилось терпеть, видя, что он не собирается бросать этой привычки. «Привет, Вандузлер!» «Давно тебя не видно», — попенял ему старик, шаря в поисках ключей. «Будешь обедать? У меня на обед цыпленок, а вечером картофельная запеканка. Нет, я должен бежать. Мне нужен Марк. У тебя какое-то дело? Говорят, ты ушел на покой». «Да уж», — раздраженно подумал Луи. «Стоит только подумать про коробки для обуви, как это становится известно всему Парижу, и всем до этого есть дело». В голосе старого сыщика слышался укор. «Слушай, Вандузлер, не изображай полицейского. Сам прекрасно знаешь, невозможно всю жизнь ползать на брюхе». «Ты не ползал, а раскрывал преступления». «Один черт». «Возможно», — кивнул старик, толкая дверь. «И чем сейчас занимаешься?» «Навожу порядок в ботинках», — сухо сказал Кельвеллер. «Вот как? Ну, это, конечно, проще сделать». «Совершенно верно, это проще». «И что? Ты вот картошечку запекаешь». «А ты хоть знаешь, почему я картошку решил запечь?» — спросил Вандузлер-старший, пристально глядя на него. «Ты отмахиваешься, не глядя, даже не спрашивая, чего это Арману Вандузлеру вздумалось запечь картошку». «Плевал я на твою чертову картошку», — слегка раздраженно ответил Луи. «Мне нужен Марк». «А картошку я готовлю», — продолжал Вандузлер, открывая дверь столовой. «Потому что я совершенствуюсь в ее приготовлении. То есть мой талант, да что я говорю, моя гениальная способность к запеканию не оставляет мне другого выхода». «Вот и ты, немец, ты бы тоже должен жуликов ловить, в отставке ты или нет». «Никто не обязан делать только то, что умеет». «Я говорил не о том, что мы умеем, а о том, в чем мы блистаем». «Комната Марка на 3-м?» — спросил Луи, направляясь к лестнице. «Хронология не поменялась? На 1-м хаос, на 2-м древняя история, на 3-м — Средневековье и на 4-м — Первая мировая». «Точно! А я под крышей». «И что ты символизируешь там, наверху?» «Упадок!» — улыбнулся Вандузлер. «Верно!» — пробормотал Луи. «Я и забыл». Луи вошел в комнату Марка и открыл дверцу шкафа. «Ты чего за мной ходишь?» — спросил он Вандузлера, который наблюдал за ним. «Просто мне интересно, зачем ты роешься в шкафу у племянника?» Где он, твой племянник? Я его несколько недель не видел. Он работает. Неужели? — сказал Луи, обернувшись. — И что он делает? — Он тебе сам расскажет. Луи выбрал две футболки, черные брюки, свитер, куртку и спортивный свитер. Он разложил одежду на кровати, осмотрел все вместе, добавил ремень с серебряной пряжкой и кивнул. — Годится, — пробормотал он. — Отличный образец незрелой манерности Марка. — У тебя чемодан есть? — Внизу, в хаосе, — ответил Ван Дузлер-старший, указывая на пол. Луи выбрал в чулане старый чемодан, аккуратно сложил в него одежду и попрощался со стариком. На улице он столкнулся с Марком Ван Дузлером. «Хорошо, что встретились», — сказал Луи. «Я одолжил у тебя одежду». Он положил чемодан на коленку и открыл его. «Видишь», — сказал он. «Можешь проверить, если хочешь. Я тебе все верну, как только смогу». «Зачем тебе мои шмотки?» — недовольно спросил Марк. «Куда ты собрался? Зайдешь выпить?» «Времени нет. У меня одно неприятное свидание». «Хочешь посмотреть, куда я несу твои вещи?» «А это интересно? Ты вроде отошел от дел». Луи вздохнул. «Да», — подтвердил он, — «да, отошел». «И чем ты занимаешься?» «Коробками для ботинок». «Да?» — искренне удивился Марк. «И ты идешь уложить туда мою одежду?» «Твои вещи нужны, чтобы одеть одного скота, который убил двух женщин», — жестко сказал Луи. «Двух женщин? Ты про кого? Про типа с ножницами?» «Да, про типа с ножницами», — сказал Луи, закрывая старый чемодан. «И что? Тебе жалко для него шмоток?» «Луи, ты издеваешься? Я тебя столько недель не видел. Ты стащил мою лучшую куртку, чтобы нарядить в нее убийцу. И на меня же еще орешь. Заткнись, Марк. Хочешь, чтобы вся улица слышала? Да плевать мне. Ничего не понимаю. Я иду домой, у меня срочная глажка. Воруй мои шмотки, если тебе так нравится». Луи схватил его за плечо. «Мне это не нравится, Марк. У меня выбора нет. И у меня голова кругом от всей этой истории. Говорю тебе, иначе нельзя. Этого типа надо спрятать, защитить, одеть, причесать, помыть. Как куклу, что ли? Лучше не скажешь». Был почти час дня. Становилось все жарче. «Что-то я тебя не пойму», — сказал Марк уже тише. «Знаю. Похоже, что от этого типа у всех мозги становятся набекрень». «От какого типа?» «От куклы». «И почему ты возишься с этой куклой?» — спокойно продолжал Марк. — «Я думал, ты ушел на покой». Луи поставил чемодан на тротуар, медленно засунул руки в карманы и уставился в землю. — «Этот тип», — проговорил он медленно и членораздельно, — «этот тип с ножницами, этот убийца женщин. Это пупсик старой Марты. Если не веришь, идем. Пошли со мной, старик. Он сейчас у нее под одеялом». «Таким большим красным?» «Что?» «Одеяло». «Наплевать, Марк. Главное, что он там. ты как будто нарочно делаешь вид, что не понимаешь. Луи снова начал заводиться. «Я одного не пойму», — сухо отозвался Марк. «Почему, черт возьми, этот тип Мартин Пупсик?» «Сколько на двоих?» У Луи никогда не было часов, он ориентировался по своему чувству времени. «Без 10 часов. Мы опоздаем. Но давай зайдем в кафе, и я расскажу тебе, откуда у Марты этот пупс. Я сам узнал об этом сегодня ночью. И можешь поверить, веселого мало».